Глава 27. Утро прошло относительно спокойно. Трехглавое чудовище, увидев меня с отекшей половиной лица в университете, сочувствующе подцокало. Преподавательницы переглянулись и похихикали. «Ну и кто это тебя так?» — с триумфальной улыбкой поинтересовалась Ирина Викторовна. Она не скрывала ехидства. Здесь и не нужно было искать причины, чтобы уколоть меня. «Наверняка очередного хахаля довела», — предположила Жанна Владимировна, не дав мне и слова вставить. «Того, что на большой белой тачке подъезжал», — добавила Светлана Юрьевна. Вместе они снова, как по команде, подцокали. «И как ты собралась вести сегодня занятия? Студентов распугаешь», — усмехнулась Ирина Викторовна. Я решила, что злорадные коллеги обойдутся без объяснений, и коротко сообщила. Преступника помогла поймать. Можете заглянуть в мой блог. Уже подходя к двери, я услышала шепот Жанны Владимировны. «Открывайте, посмотрим». Я не сдержала короткой улыбки, распахнула дверь и победным шагом пошла по коридору, еще не зная, что ждет меня буквально через пару минут. Когда я вошла в аудиторию, первое, что испытала, это шок. Студенты встретили меня бурными, громкими, долгими аплодисментами. Они стояли и рукоплескали мне не меньше 5 минут, улыбались и одобрительно кивали головами. После аплодисментов один из молодых людей, Сергей Лукьянов, встал и вынул из-под парты огромный букет красных лилий. «Варвара Андреевна, это вам!» Букет из рук парня перекочевал в мои. Я судорожно пыталась вспомнить, какой сегодня день. Возможно, я пропустила знаменательную дату для университета. По лицу прокатилась волна жара. Невольно покраснела от такого внимания. «Ух, спасибо!» — пробормотала я, обхватив огромный букет. «Но по какому поводу?» «Как по какому?» — вскинул брови Сергей. Обернулся на группу. «Ребят, кажется, Варвара Андреевна не в курсе». Он снова посмотрел на меня, не скрывая восхищения. «Варвара Андреевна, да вы же звезда! Ваш блог взлетел в рейтинге так, что оставил позади даже многих известных ютуберов. Ваше ночное приключение — это было что-то. А вы сами? Какой ужас! Что вам пришлось пережить?» Он замялся, но все же спросил, понизив голос. «А того парня уже арестовали?» Похлопав глазами от растерянности, я села за стол и положила букет перед собой. «Спасибо за цветы, но вы что, смотрите мой видеоблог?» «Не смотрели, но после вчерашнего теперь смотрим всем курсом», — заговорили мои студенты, заулыбались, снова закивали. Кто-то полез в телефон и включил видео. «Голос Антона, я докажу, что ты принадлежишь только мне». Раздался так отчетливо, что я вздрогнула. Оказалось, что одного единственного подписчика среди студентов хватило для того, чтобы к утру о моем блоге знал весь университет. «Сережа, садись на место», — сказала я, сделав голос строгим. «Начнем занятие». Гомон кое-как стих, и я смогла сосредоточиться на теме международных отношений. Время пролетело незаметно, но в течение всего занятия нет-нет, да и мелькали шепотки вроде «Она пережила такой страх, но материал крутой вышел, да?» Я еле дождалась, пока закончится пара. И как только студенты покинули аудиторию, схватила телефон, открыла блог и чуть не выронила гаджет из рук. Видео с Антоном в главной роли за ночь и утро набрало больше 1 000 000 просмотров. Господи! Я рухнула в кресло, не в силах оторвать взгляд от экрана. Просмотры росли прямо на глазах. Почтовый ящик пестрел новыми письмами. Но одно из них привлекло мое внимание. Письмо начиналось со слов. «У вас есть еще видео с этим парнем?» Я открыла его и дочитала до конца. «Если есть, то вы действительно родились под счастливой звездой. Напишите мне. Елена Ломоносова». Увидев имя и фамилию, я чуть не лишилась дара речи. Елена Ломоносова – известнейший блогер, самая настоящая гуру в делах продвижения, социальных медиа и создания брендов. Я вскочила, вылетела из кабинета и понеслась по коридору. «Жанна Владимировна, Я ворвалась на кафедру и, наверное, впервые за долгое время не испытала неприязни к трехглавому чудовищу, увидев его на месте, целым и невредимым. «Жанна Владимировна, вы не могли бы заменить меня на следующей паре? Мне срочно нужно уехать!» В глазах коллеги мелькнуло что-то вроде восхищения. Она приподняла тонкую рыжеватую бровь. «Мир спасать побежала!» «Ага, значит, они посмотрели блог, как и студенты. А моя популярность растет. Да!» «Ну, иди, иди!» — кивнула Жанна Владимировна. «Как ни странно, без тени ехидства. У меня как раз окно, подменю тебя. Потом сочтемся». Она сказала это как-то намеренно, дружелюбно. Почти проворковала, будто с меня можно было что-то получить, если она проявит благосклонность. Я выдавила короткое «спасибо», схватила пиджак с вешалки и поспешила к выходу. А вдруг это мой единственный шанс сделать, наконец, свой блог популярным?